Глава четвертая. Похоже, мозг сбоит. Я правильно услышала? Он не намерен не то, чтобы отстать от меня, а даже собственные же правила соблюдать не собирается. Кажется, кто-то говорил, что в этом кабинете все обращения на «вы». Злобно цежу сквозь зубы. «Прости», — наигранно вздыхает шеф. «Расчувствовался. Такой шикарный кофе. Где готовить научилась?» «Мы не будем вести светских бесед», — пресекаю интерес начальника. «Мне еще документы оформлять». Трясу перед его носом бумагами, которые мне мышка отдала. «Где мое рабочее место?» «Может, сами догадаетесь, Анжелика?» Шеф прокашливается и прищуривается. «Какое у вас отчество? Не могу припомнить». «Сергеевна!» Шиплю в ответ. Хотя в тех документах, что есть у меня, стоит прочерк. Похоже, бабка-ведьма совершенно не хотела, чтобы я нашла хоть кого-то из семьи, когда отправляла меня на задание. Вот что за жизнь такая? И почему я вообще должна исполнять чьи-то наказы? Они, главное, переругались. Бабуля профукала мужика из-за истины. Отдуваюсь я? Это нечестно. Хочется выть. Ведь к нечестности добавляется еще и шеф, который явно не планирует просто работать со мной. Его поведение так и кричит, что офис вполне может быть использован не по назначению, как он сам и сказал. Хм. Демьян осматривает меня с головы до ног и цокает. «Не похоже. Ну да ладно. Сергеевна так Сергеевна. Ваше место, Анжелика Сергеевна?» Чуть не с придыханием произносит мое имя, что меня аж передергивает. «Здесь». Взгляд начальника падает на его же стол. Хлопаю глазами, но в голове уложить это дело не могу. Это бред. «Вызовите следующего кандидата, а потом возьмите документы и у него. В картотеку внесете на моем компьютере». «Слушаюсь», — натянуто улыбаюсь и выхожу из кабинета. Внутри бушует адский огонь, а внешне сохраняю ледяное спокойствие. Я найду способ устроить несносному боссу встряску. А пока лучше сосредоточиться на работе. У этого гада ведь есть власть. Еще напишет в характеристике какие-нибудь гнусности. Чего доброго. Как я потом в универе буду выкручиваться? Нет, мне проблемы не нужны. Еще неизвестно, сколько мне одной корячиться, чтобы выживать в этом мире. Ты и Артур могут и не снять проклятие. А это значит, что я никогда не вспомню своего прошлого. Надо учиться жить в этом мире. И разработать хорошее заклинание или зелье, которое спрячет меня от глаз вездесущей бабули. Выхожу в коридор, где толпятся практиканты, и смотрю на них. Девчонка, которая была после меня, болтает с подружкой. Да так машет руками, что я могу гарантировать, обсуждают эти мымры меня. Следующий. Улыбаюсь. Настоящий гадючник. Хоть и человечник. Я бы сейчас многое отдала, чтобы свалить в какое-нибудь поселение, да хоть к шаманам. Но почему я должна торчать здесь? «Ведьма!» — шипит вторая бледная мышь, проходя мимо меня. «О, ты даже не представляешь, какая!» Ухмыляюсь и иду за ней. «Раз уж мое место работы около шефа, буду мозолить ему глаза. Авось надоест и отправит меня в другой отдел. Зачем Демьяну вообще личная помощница? Разве эту должность не занимает Марго? Она очень даже подходит, по-моему». «Куда ты прешь, курица?» Шепотом огрызается девушка, когда я делаю шаг, чтобы войти в кабинет начальника. Растягиваю губы в улыбке и собираюсь ответить, но раздается голос Демьяна. Да так, что щелчком захлопываю рот. «Уволена!» — басит шеф. Вздыхаю с облегчением. «Я могу идти?» — смотрю на него. «Что?» Кажется, он искренне удивляется, а следом в его глазах начинают плясать бесенята. «Я имел в виду...» Он быстро смотрит в лист, что лежит перед ним. «Светлана, вы уволены!» В моей компании не терпят неуважения к сотрудникам. Девушка чуть в обморок не падает. Ноги ее подкашиваются, еле успеваю схватить ее. Вой поднимается такой, будто она сирена. Только вместо того, чтобы привлекать мужиков, отталкивает их. «Анжелика Сергеевна, пригласите следующего», — властно требует Демьян. «Слушаюсь», — складываю ладони вместе и даже поклон отыгрываю. Тащу за собой Светлану и выхожу в коридор. «Следующий. И давайте сразу проясним, а то не хочу, чтобы еще кого-то уволили из-за меня. Предлагаю жить дружно. Я здесь всего на месяц. И на шефа видов не имею. Смотрю на ту девушку, которую на минус второй отправили работать». Она изумленно вздергивает брови и смотрит на свою ревущую подругу. Передаю плачущее создание в более надежные руки и в этот раз хватаю паренька. Не думаю, что у него есть надежда на молодого и богатого начальника. Собеседование проходит в штатном режиме. Ничего необычного. Простые вопросы по навыкам немного говорят о данных в анкете. Демьян распределяет новичка, я забираю документы. Вроде несложно. Иду за следующим. «Эй, ты!» – окликает меня мышка. «У меня есть Тимми. Бурчу и хочу вызвать другого практиканта». «Да плевать я хотела. Поговори с начальником. Уж не знаю, как ты так лихо пробилась, но пусть Светку восстановит». «А мне с этого что? Будете парой ходить и изгаляться надо мной? Пусть твоя подруга сама идет и в ноженьки нашему начальству падают. Ее из универа отчислят, если она практику завалит», — шепчет девушка. Бросаю взгляд на Свету и думаю, врут эти девки, как пить дать. В эту компанию даже меня с трудом взяли. У меня полный букет, бюджет, на красный диплом иду, общественной деятельностью занимаюсь. К тому же стильно и красиво. В чертоги успеха попадают лишь избранные. Значит, мне вешают лапшу на уши. «Ну, так что, ты поможешь?» «В долгу не останусь», — заговорчески наклоняется ко мне мышка. «Как тебя зовут?» — уточняю. «Вера». Осматриваю девушку и размышляю. «А мне оно на кой? Что такого она может мне дать, чтобы я захотела возвращать на работу свою обидчицу? Хотя есть у меня парочка мыслей на этот счет. Если выйдет, будешь должна». Ухмыляюсь и подзываю к себе следующего парня. «Пусть никуда не уходит. Попробую после всех собеседований поговорить». Получаю сухое спасибо и ухожу в кабинет шефа. Собеседование он проводит быстро по одной схеме и распределяет всех. А когда кандидаты заканчиваются, откидывается в кресле и удовлетворенно вздыхает. «Класс!» «Не совсем», — подхожу к шефу. «Есть еще одна кандидатура». Он быстро смотрит на свой стол и мотает головой. «Нет». «Девушка, Светлана, у нас вышло недопонимание. Мы все уладили, поговорили с ней». «И зачем мне это?» С подозрением смотрит на меня Демьян. «Вы же не хотите проблем для своей фирмы?» Наклоняюсь к нему и кладу на стол анкету Светы. «Зачем вашему бухгалтеру 100-500 бумажек подписывать? А то, выходит, и я могу просто уйти». Шантаж!» На губах Демьяна растекается обворожительная улыбка. «Мне нравится. Может, сделку заключим?» «Сделку?» Удивляюсь и выпрямляю спину. «Зачем? Хотите, увольняйте». Отмахиваюсь и тонко смеюсь. «Я точно не собираюсь из-за незнакомки ввязываться в спор с шефом. Оно мне надо?» Демьян сидит и нагло пялится на меня. В его глазах будто огоньки пляшут. Гипнотизирует меня и на измор берет. А любопытство уже за горло холодными лапами хватается. «Ну же, чего ты молчишь?» «Какую?» Я сдаюсь первой, когда любопытство берет верх.